«У вас есть деньги позвонить Мехико-Сити?» Я покачал головой. «Считайте, что они у вас есть», — сказал он. «Позвоните, поговорите со своей девушкой. Закройте дверь и поговорите». У меня перехватило горло, я сжал руку Крамли так, что чуть не переломал ему пальцы, и позвонил в Мехико. «Пег!» «Кто это?» «Да я!» «Господи, у тебя такой странный голос, такой далекий!» «Я и впрямь далеко!» «Слава богу, ты хоть жив!» «Жив!» «У меня ночью было жуткое ощущение, я не могла заснуть!» «Во сколько это было, Пег? Во сколько?» «В 4. А что? Господи Иисусе! Да что такое?» «Ничего, я тоже не мог заснуть. А как там, в Мехико-Сити?» «Полно смертей». «Боже, я думал, это только у нас». «Что?» «Да ничего. Господи, как хорошо услышать твой голос». «Скажи что-нибудь». «Я сказал». «Скажи еще раз». «Почему ты кричишь, Пег?» «Не знаю. Нет, знаю. Когда, черт тебя возьми, ты предложишь мне выйти за тебя?» «Пег», — пробормотал я в замешательстве. «Ну так все же, когда?» «Но у меня $30 в неделю, 40, если повезет. Неделями вообще пусто, месяцами тоже ни гроша». «Я дам обед жить в бедности». «Ну, ясно». «Дам обед и буду дома через 10 дней. Дам 2 обеда». 10 дней, что 10 лет? «Почему женщинам всегда приходится самим просить руки у мужчин?» «Потому что мы трус и всего боимся больше, чем вы». «Я буду тебя защищать». «Ничего себе разговор». Я вспомнил о своей двери ночью, о том, как на ней висело что-то страшное, как это что-то опустилось мне на постель. «Ты лучше поспеши». «Ты помнишь мое лицо?» Вдруг спросила Пег. «Что?» «Помнишь ведь, правда? А то, знаешь, ровно час назад случился жуткий кошмар. Я не могла вспомнить, как ты выглядишь, не могла вспомнить, какого цвета у тебя глаза». Не подумала, какая я дура, что не захватила твою фотографию. Но все прошло. Меня ужасно испугало, что я могу забыть тебя. Ты ведь меня никогда не забываешь, правда? Я не сказал ей, что всего лишь накануне забыл, какие у нее глаза. И целый час не мог прийти в себя. Это было похоже на смерть. Только я не мог сообразить, кто из нас умер, Пег или я. Легче тебе, когда ты слышишь мой голос? Да. «Я теперь с тобой, видишь мои глаза?» «Да». «Ради бога, как только повесишь трубку, сразу отправь мне свое фото. Я не хочу больше так пугаться». «Но у меня только паршивенькая фотка за 25 центов, я...» «Фу, ты пришли ее. Нельзя мне было уезжать отсюда и оставлять тебя одного без всякой защиты». «Говоришь так, будто я твой ребенок». «А кто же ты?» «Не знаю. А любовь может защитить людей? Пег?» «Должна. Если моя любовь тебя не защитит, я этого Богу никогда не прощу. Давай еще поговорим. Пока мы говорим, любовь с нами, и ты в порядке». «Я уже в порядке. Ты меня вылечила. Скверно мне было сегодня, Пег. Ничего серьезного, что-то съел, наверное. Но сейчас все в норме». «Вернусь и сразу перееду к тебе, что бы ты там ни говорил. Если поженимся, прекрасно. Тебе просто придется смириться с тем, что работать буду я, пока ты заканчиваешь свою великую американскую эпопею. Не хватит об этом, молчи. Когда-нибудь потом поможешь мне». «Ты уже командуешь». «Конечно. Я же не хочу вешать трубку, а хочу, чтобы мы говорили весь день. Но понимаю, тебе это влетит копеечку. Скажи мне еще раз то, что я хочу услышать». Я сказал. И она исчезла. В трубке зажужжала, а я остался наедине с куском кабеля длиной 2000 миль и миллиардом еле слышных шорохов и шепотков, стремящихся ко мне. Я повесил трубку, чтобы они не успели проникнуть мне в уши и заползти в мозг. Когда, открыв дверь, я вышел из спальни, Крамли ждал меня возле холодильника, он искал, чем бы подкрепиться. «Удивленный, откуда я взялся?» – рассмеялся он. «Забыли, что вы у меня?» «Так увлеченно трепались?» «Забыл», — признался я, и, чувствуя себя совершенно несчастным от своей простуды, взял все, что он протянул мне, вынув из холодильника. Из носа у меня текло. «Возьмите бумажный платок, малыш», — сказал Крамли. «Забирайте всю коробку. «И пока вы здесь», — добавил он, — «напомните-ка мне, кто следующий в вашем списке». «В нашем списке», — поправил его я. Крамли сузил глаза, нервно провел рукой по лысине и кивнул. «Список тех, кому еще предстоит умереть, в порядке очередности». Он закрыл глаза, вид у него был подавленный. «Наш список», — повторил он. Я не стал сразу рассказывать ему про Кэлла.